Вы, превосходя всех умом, может быть, спросите, каким же образом действуют некоторые из идолов, если не боги те, которым мы воздвигаем статуи? Ибо невозможно, чтобы бездушные и неподвижные изображения действовали сами по себе, без движущего. Что в некоторых местах и городах у тех или других народов бывают некоторые действия под именем идолов, этого не отвергаем и мы. Но если одни получили от них пользу, а другие вред, мы не почитаем поэтому богами тех, которые производили то и другое. Впрочем, тщательно исследуем, каким образом, по мнению вашему, действуют идолы, и кто действует, присваивая себе их имена. Но приступая к объяснению того, кто действует в идолах, и что это не боги, нахожу нужным воспользоваться некоторыми свидетельствами и философов. Во-первых, Фалес, как говорят тщательно изучившие его учение, различает бога, демонов и героев. Бога он почитает умом мира, под демонами разумеет духовные существа, а под героями — души людей, отделившиеся от тел, от добрых — добрые, а от злых — злые. Платон, который, опрочем, иначе рассуждает, также различает бога безначального, потом подвижные и неподвижные звезды, созданные безначальным для украшения неба, и демонов. О последних он сам говорить отказывается и советует слушать тех, которые уже говорили о них. О прочих же демонах, говорит он, рассуждать и знать их происхождение свыше наших сил. А должно верить прежде говорившим о них, которые были потомками богов, как утверждают они, и хорошо знали о своих предках. Нельзя же не верить детям богов, хоть бы они говорили и без достаточных и необходимых доказательств. И так как, по уверению их, они рассказывают о близком для них, то, следуя обычаю, должно верить им. Поэтому, согласно с ними, и нам о происхождении богов должно думать и говорить таким образом. От земли и неба родились дети Океан и Тефиса, а от них Порк, Кронос и Рея, и другие с ними. От Кроноса и Реи — Зевс и Гера, и все, которые, как мы знаем, называются братьями, а также и прочие потомки этих последних. Итак, неужели тот, кто созерцал вечный ум и постигаемого мыслью Бога и раскрыл его свойства, именно что истинно сущее, единоестественное есть благо от него происходящее, то есть истина? Кто рассуждал касательно первой силы также о том, что все во власти царствующего над всем, и все для него, и он причина всего? А втором, о третьем, неужели он считал выше своих сил узнать истину о тех существах, которые были производимы от подлежащих чувствам земли и неба? Этого нельзя сказать. Но так как он признавал, что боги не могут ни рождать, ни рождаться, потому что получающее начало бытия имеет и конец, и что еще труднее того переуверить народ, без исследования веривший басням, поэтому он и сказал, что выше его знать и говорить о происхождении прочих демонов, ибо он не мог ни мыслить, ни говорить, чтобы боги рождались. Другие слова Платона. «Великий царь неба Зевс, едущий на быстрой колеснице, шествует первый, устрояя все и управляя. За ним следует воинство богов и демонов». Эти слова относятся не к тому Зевсу, о котором говорится, что он родился от Кроноса. Здесь именем Зевса называется Творец Вселенной. Это показывает и Платон. Не находя возможным назвать его другим выразительным именем, он употребил общенародное слово, не как свойственное Богу, но как для всех понятное, потому что невозможно рассуждать о Боге понятно для всех. Он прибавил слово «великий», чтобы отличить небесного от земного, от того, который моложе неба и земли, моложе даже критян, которые похитили его, чтобы он не был умерщвлен отцом. Нужно ли напоминать вам о поэтах или приводить другие мнения, вам, которые изучили всякое знание? Достаточно сказать следующее. Если бы поэты и философы не признавали, что Бог один, и не почитали богов одни за демонов, другие за вещество, иные за людей, то было бы справедливо преследовать нас, когда мы различаем Бога и вещество, и их сущности. Мы признаем Бога и Сына Его Слова, и Духа Святого, именно составляющих одно по силе своей Отца, Сына и Духа. Ибо Сын есть ум, Слово, мудрость Отца, а Дух есть истечение Его, как свет от огня. Также мы допускаем и другие силы, которые властвуют над веществом и через вещество, и из которых одна враждебна Богу. Не в том смысл, чтобы она была что-либо противоборствующее Богу, как, например, вражда-дружба у Эмпедокла или ночь дню в небесных явлениях, ибо если бы что-нибудь противостало Богу, то лишилось бы бытия и было бы разрушено могуществом и силою Божией. Но эта сила противна благости Божией, которая свойственна ему и соприсущна как цвет телу, и без которой он не существует. Не так, чтобы она была его часть, но она есть необходимая принадлежность, соединенная и нераздельная с ним, как огню свойственно быть красным и эфиру голубым, и есть дух, обращающийся около вещества, который сотворен от Бога, как и прочие ангелы сотворены им и поставлен для управления веществом и его видами». Бог сотворил ангелов для промышления о вещах, сотворенных им, так что Богу принадлежит всеобъемлющее и общее промышление обо всем, а промышление о частях — ангелам, к ним приставленным. Как у людей есть свобода выбирать добро и зло, ибо вы не награждали бы добрых и не наказывали бы злых, если бы порок и добродетель не были в их власти, а одни оказываются исправными в том, что им поручено от вас, а другие неверными. Так и у ангелов. Одни из них, свободные, какими и сотворены были от Бога, прибыли в том, к чему Бог сотворил их и определил. А другие злоупотребили и своим естеством, и предоставленной им властью. Таковы князь вещества и видов его, и другие из них, которые были около него, как главного помощниками. Вы знаете, что мы ничего бездоказательного не говорим, а излагаем то, что возвещено пророками. Эти помощники возымели вожделение к девам и были побеждены плотью. А тот сделался небрежен и лукав в управлении ему веренным. От совокупившихся с девами родились так называемые исполины. Не удивляйтесь, если и поэты нечто сказали об этих исполинах. Между мудростью и божественную и мирскую такое же расстояние, какое между истиной и вероятностью. Первая небесная, а вторая земная. И благодаря начальнику вещества мы умеем говорить много ложного, похожего на истину. Эти-то ангелы, не спавшие с неба и обитающие в воздухе и на земле, и уже не могущие взойти на небо, равные души исполинов, которые есть собственно демоны, блуждающие вокруг мира, производят действия. Одни, именно демоны, соответственные природе, которую они получили, а другие, именно ангелы, тем вожделением, которые они возымели. Князь же вещества, как видно из самых событий, изобретает и устраивает противное благости Божией. Часто при размышлении тревожит меня вопрос, случай ли или Бог управляет жизнью людей? Сверхчаяние и непоправде одни выходят из домов без средств к жизни, а другие счастливы. Это неожиданное и несправедливое благополучие и злосчастье привело Еврипида в недоумение, кому принадлежит такое управление земными делами, о котором можно сказать. Итак, видя это, как мы скажем, что существует ряд богов, или как мы подчиняемся законам? Это побудило и Аристотеля сказать, что Поднебесное не управляется промыслом. Между тем, вечный промысел Божий постоянно бодрствует над нами. Земля, по необходимости, хочет ли, не хочет ли, производит растения и питает мой скит. И в отношении к отдельным людям он действует не заслугами каждого, сообразно с истиной, а не с людским мнением. И прочие вещи управляются законом разума сообразно с их общим устройством. Но так как происходящие от противного духа демонские влияния и действия производят такие беспорядочные случаи и возмущают людей разнообразными способами, отдельно и в целых народах по частям и вообще, через отношение к веществу и через сочувствие с божественным изнутри и извне, поэтому некоторые немаловажные люди пришли к мысли, что этот мир существует не по какому-нибудь закону, а управляется и движется неразумным случаем. Они не понимали, что в устройстве Вселенной нет ничего беспорядочного и случайного, а напротив, каждая часть ее произошла разумно, поэтому и не приступает установленного для ней порядка. Также и человек, по воле создавшего его, подлежит определенному порядку, как в отношении к происхождению своему, которое подчиняется одному общему закону, так и к устройству своего тела, не уклоняющемуся от закона, и в отношении к концу жизни, одинаковому и общему для всех. Только в отношении к свойственному ему разуму и к действию правящего веществом князя и его демонов, каждый человек движется и действует различно, хотя все имеют общую им способность рассуждать. Демоны, о которых мы говорили, привлекают язычников к идолам, ибо они привязаны к крови жертв и ею услаждаются. А боги, которые нравятся толпе и коих имена даны статуям, были люди, как можно видеть из их истории. Демоны же присвоили себе эти названия, чему доказательством служит деятельность каждого из них. Иные отсекают тайные члены, именно Рея. Иные ранят и поражают, как Артемида, а почитаемая в Тавриде умерщвляет иностранцев. Я не буду говорить о тех, которые сами себя терзают ножами и бичами, и о других родах демонов, ибо Богу не свойственно побуждать к тому, что противно природе. Когда демон готовит человеку зло, то наперед повреждает ум его. А Бог, как совершенно благой, всегда благодетельствует. Таким образом, иные те, кто действует через статуи, и иные, в честь кого возводятся эти статуи. Важнейшим подтверждением этому служат Троя и Парий. Один из этих городов имеет статуи Нереллина, который жил в наше время. Парий – статуи Александра и Протея. Гробницы и статуи Александра до сих пор на площади. Прочие статуи Нереллина служат общественным украшением, если только они составляют украшение города. А одна из них славится тем, что прорицает и врачует болящих, и за это троянцы боготворят статую, украшают золотом и венками. Что касается статуи Александра и Протея, об этом вы знаете, что он сам бросился в огонь около Олимпии. То говорят, что статуя Протея издает прорицание, а в честь статуи Александра устраиваются за общественный счет жертвоприношения и праздники, как будто внемлющему богу. Кто же? Нереллин ли, Протей и Александр производят это в статуях, или природа вещества? Но вещество их — медь. Что же может сделать сама по себе медь, которую можно снова изменить в другую форму, как Амазис у Геродота превратил таз в изображение бога? и сами Нириллин, Протей и Александр, что больше могут сделать для болящих? Ибо что теперь, по рассказам, производит статуя, то производила она и тогда, когда Нириллин был еще жив и болен. Итак, что же? Прежде всего, неразумные и мечтательные движения представлений души то такие, то другие образы частью заимствуют от вещества, частью сами по себе создают и производят. Это случается с душою особенно тогда, когда она прилепляется к духу вещества и смешивается с ним, когда она взирает не на небесное и Творца Вселенной, а вниз, на земные вещи, вообще на землю, как будто она только плоть и кровь, а не чистый дух. Такие неразумные и мечтательные движения души производят видения, соединенные со страстным влечением к вещественным изображениям. Когда нежная и удобопреклоненная душа, несведущая и неопытная в твердом учении, чуждая истины и не постигающая Отца и Творца Вселенной, исполнится ложных о себе представлений, то обращающиеся около вещества демоны, жаждущие жертвенного дыма и крови, обольстители людей, призвав себе на помощь эти увлекающие толпу обманчивые движения души и, действуя на умы людей, внедряют в них эти видения, как бы они происходили от идолов и статуй. И когда душа сама собою, как бессмертная, разумно движется, предузнавая будущее или испытуя настоящее, то демоны присваивают себе эту славу. Но необходимо также, согласно с обещанием нашим, сказать несколько об именах богов. Геродот и Александр, сын Филиппа, в письме к матери об них обоих говорят, что они в Илиополе, в Мемфисе и Фивах входили в беседу со жрецами. Уверяют, будто они слышали от этих, что боги были люди. Геродот говорит: «Они доказывали, что те изображения, коих существуют, были действительно такими, но от богов весьма отличны, что прежде этих людей царствовали в Египте боги, которые не имели ничего общего с людьми и всегда управлял какой-нибудь один из них, и что потом царствовал там Ор, сын Азириса, которого эллины называют Аполлоном». Он, по низвержении Тифона, был последним царем в Египте. Азирис же по-гречески назывался Дионис. Таковы были как прочие, так и последний царь Египта. От них имена богов перешли к эллинам. Аполлон был сын Диониса и Изиды, как говорит тот же Геродот. Аполлона и Артемиду почитают детьми Диониса и Изиды, а Латону — их кормилицей. Их почитали происшедшими с неба первыми царями и частью по незнанию истинного богопочитания, частью же из благодарности к их начальствованию возводили в богов и вместе с женами. Теперь все египтяне приносят им в жертву волов чистых и тельцов. Самок же непозволительно приносить им, так как они посвящены Изиде, которой статуя имеет вид женщины с бычачьими рогами, как греки изображают Ио. Кто же больше заслуживает доверия к своим рассказам, как не они, которые по преемству рождения, сын от отца, приняли как жречество, так и историю? Невероятно, чтобы жрецы, почитавшие идолов, лгали, когда говорили, что это были люди. Если бы один только Геродот говорил, что по сказаниям египтян боги их оказываются людьми, и так как он сам свидетельствует, я не намерен передавать сказания о богах, какие слышал я, кроме только их имен. Не следовало бы еще верить ему как баснописцу. Но так как Александр и Гермес, прозванный Трисмегистом, и весьма многие другие, я не буду перечислять каждого порознь, приписывали им вечное происхождение, то не остается никакого основания сомневаться, что цари были возведены в богов, что боги были людьми. Это говорят и ученейшие из египтян, которые, называя богами воздух, землю, солнце и луну, считают прочих богов смертными людьми и храмы гробницами их. Тоже говорит Аполлодор в книге о богах. Геродот же называет страсти их мистериями. Как совершается празднество в честь Изиды в городе Бузирисе, я уже прежде сказал. После жертвоприношений бичуют себя все мужчины и все женщины, многие тысячи людей. А как именно бичуют себя, неприлично мне рассказывать. Если они боги, то бессмертны. Если же бичуются ради их страданий, и это составляет их мистерии, то они люди. Еще тот же Геродот говорит: «В городе Саисе, в храме Афины, есть и гробница того, чье имя назвать считаю неприличным в этом случае, подле святилища, у задней стены храма Афины. Есть также озеро, обложенное камнем, такой величины, какой, как мне кажется, озеро в Хелосе, называемое круглым».